Я бы хотел быть Евросоюзом. Свобода, можно сказать все, что хочешь, найти работу достойную. Ну и в конце концов, европейская семья народов, христианская цивилизация, это предпочтительнее бы было. Должна присоединиться. Мы позиционируем себя как страну европейскую, страну, которая стремится к развитию в экономическом, и в политическом, и в социальном плане. Обособляться нет смысла. Если Беларусь получит этот статус, будет определенное влияние на менталитет людей. Хуже не будет. Каждая страна зависит. В зависимости от экономического положения, нишу свою там должна занять. Равняться с Германией или с Францией по статусу невозможно. А вообще, как и любая европейская страна, мне кажется, должна быть там. Присоединяться не стоит, экономически нам невыгодно будет. И политически слишком большая разница в уровнях развития. Надо выработать немного другой путь. Мы европейцы, но объединяться для достижения цели не обязательно. Можно сотрудничать в режиме диалога. Зачем объединяться? Конечно. Престиж – это свобода. Свобода экономическая. Выход в Европу. Более цивилизованно. Я против, мне не нравится вообще эта идея. Лучше союз России с Украиной. Мы не европейцы, мы как своя нация. Менталитет у нас совсем другой. Думаю, варто. У меня есть родственники. Туда попасть я вот даже в ту Прибалтику не могу. Все дорогое и не можем родственники мы даже видеться. Хотя бы из-за этого даже ясно. Можно. Вопрос неоднозначный. Есть вещи экономического плана, которые явно идут на пользу для страны. Но есть вещи, которые все-таки, наверное, лишают нас возможности собственного построения. Определенный путь, который вырабатывает сама Беларусь внутри, будет все равно находиться под давлением. Ну, наверное, да, я думаю. Там жизнь хорошая и зарплата достойная у людей. Мы еще далеки от этого. Есть политический вопрос. Они нас не очень приветствуют, поэтому зачем нам спешить? Зачем потом быть зависимым от них? Тут вполне нормальная ситуация. Жить и так вроде бы нормально. Наладить контакт, конечно, надо с Европой. Может, еще уровень где-то поднимется.